Таскать с собой труп жреца – глупо. Он мало того, что место занимает, так и необходимость какая. Но бросать тут обручи на руч категорически нельзя. Жаба – против. Да и если какой гнол наткнется, то 100% активирует кресты. Ну уж нет, спасибо. Взял в руки нож, полоснул водичкой и тщательно вытер, стирая остатки моей крови, мало ли, как квест активируется. Лучше перебздеть, но сковырнуть обруч не получилось. Он так плотно обхватил череп мумии, будто приклеен. Посмотрел на руки, их тоже не получилось отжать от тела. Они давным-давно одеревенели. Аккуратно снять не получится, значит остается старый добрый силовой метод. Вытащил из карты каменный топор. Жаль, нормальный в ремонте. Этой каменюкой аккуратно рубить не получится, не для того он предназначен. Несколько десятков ударов один за другим, и вот мумия лишилась сначала руки, а потом и головы. Замахался рубить, словно каменный дуб хреночу. Топор, цел, труп, разделан. Дело, за малым. Достал из хранилища тканевый мешок и парой точных пинков все упаковал. Мешок с добычей отправил в медальон, теперь именно он стал моим основным хранилищем. Надо бы и остальные вещи туда перетаскать, но пока, если честно, влом. Есть дела поинтереснее. Жаль, конечно, что не получилось прибарахлиться и одеть на себя эти вещи. Пока не получилось, но может, в будущем появятся варианты. Буду надеяться. Пинком перевернул труп на живот. Нужно осмотреть спину мумии и торчащий из нее гвоздь. Стоило убрать мантию в карту, как орудие убийства так и притянуло к себе мой взгляд. Между лопаток, практически у позвоночника, торчала черная, отливающая металлическим блеском, шляпка на сантиметровой ножке. В прошлый раз при случайном касании на меня обрушился поток халявных ос, но теперь, ввиду последних событий, хвататься за шляпку голыми руками совсем стрёмно. Сначала смотрим, изучаем и лишь потом трогаем руками. Справка. Черная метательная игла. Ранг D. Материал. Неизвестный черный металл. Длина 0,1 м. Вес 100 г. Описание. Черная игла обладает высокой убойной силой, при броске поражает противника с высокой точностью. Свойства. Оружие системы. Позволяет поглощать и конденсировать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Бронебойный 3. Игнорирует броню D ранга и ниже. Самонаведение. После броска следует за целью. Сверло. При контакте с противником снаряд ввинчивается, приобретая дополнительную проникающую мощь. Владелец. Исшхан. Вот оно что, Михалыч. Ни гвоздь, ни саморез, а настоящая боевая метательная игла с эффектом преследования, еще и ввинчивается в тело противника. Но самое странное, это владелец. И он до сих пор жив. Сколько тут уже пролежал труп? 400, 500 или 1000 лет? А ведь получается, что убивший жреца до сих пор коптит небо. Видимо, своим избранным система дает и не такие возможности. Сколько же дорог передо мной потенциально открыты? Ухватился пальцами за хвост иглы и потянул. С трудом, миллиметр за миллиметром, но игла наконец полностью вышла из тела мумии. Черный блестящий металл, длина порядка 100 миллиметров. Подержал, повертел. Нужно ее куда-то спрятать. Только вот куда? Оглядел свою одежду. Никаких адекватных вариантов нет. Карты для иглы у меня тоже нет. Значит, пусть игла пока полежит на одной из полок медальона. Я всегда смогу ее оттуда достать, пусть не так быстро, как оружие из карты, но игла – это ситуативное оружие. Лишь бы ее хозяин не объявился, хотя он же не бог, как он узнает, что его оружие у меня. Оттащил мумию жреца в дальний угол храма и сложил на него насыпь из каменных обломков. Получился небольшой погребальный курган. Активировал секиру и сделал с ней быстрый разминочный комплекс. Кровь разогналась по телу, бодря организм. Живот заурчал от голода, и я закинул в себя небольшой перекус. Жизнь сразу заиграла новыми красками, и пришло время приступить к самому главному. Мне нужно распределить в параметры 3 свободных очка и потратить накопленные ОС. Сначала параметры. Вызвал интерфейс, и перед глазами появилось окошко. Медведь. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З. 077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 9179179. Очков системы. ОС. Параметры. Сила 8-10, ловкость 7-10, интеллект 7-10, живучесть 10-10, выносливость 8-10, восприятие 7-10, удача 3.10. Расовый параметр. Интуиция. 7.10. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Дополнительные параметры. Мудрость. 7.10. Свободные очки. 6. В первую очередь, нужно определиться с основными параметрами, которые следует улучшить. Учитывая мой стиль боя, самые актуальные параметры – это сила, ловкость и выносливость. Интересно еще выглядит интуиция, но она не даст ощутимую прибавку в бою здесь и сейчас. И если вспомнить, при достижении значения параметра 10 мне открылся дополнительный навык, да еще и запрет на увеличение уровня вообще неизвестно, когда теперь смогу получить новый уровень и очки. Дилемма. Хотя, с другой стороны, в основном все схватки у меня проходят на ближней дистанции. Лука, арбалета или ружья у меня пока нет и в ближайшем времени не предвидится. Запас по мане с лихвой перекрывает наруч, собственные параметры и ересь. Решено, дока покачаю силу. Получу новый навык и оставшееся очко вложу в ловкость. Как ни крутил, но это пока лучший вариант, который приходил в голову. Помня про боль от прокачки параметров, я удобно устроился на накидке и приступил к улучшению. Желаете увеличить параметр сила? Да нет. Сила плюс 1, 9-10. Стоило подтвердить, как из груди непроизвольно вырвался стон. Мышцы всего тела переполняла энергия. В волокнах ежесекундно возникали тысячи микроразрывов. Они появлялись, заживали и снова появлялись. Мышцы увеличивались на глазах и становились плотнее. Но болью меня уже не испугать. Я рычал сквозь стиснутые зубы и продолжал терпеть бесконечную пытку. Наконец все прекратилось. Желудок болел от полного опустошения. Казалось, что он начал переваривать сам себя. Сколько же элементов и полезных веществ ушло на перестройку мышечного каркаса. Гнольские запасы исчезали в моем желудке со страшной скоростью. Словно проваливались в бездонную пропасть. Если бы я так питался дома, превратился бы в колобка, а тут хоть бы хны. Ем и ем, а все остаюсь голодным. Спустя полчаса усиленного питания и при поддержке регенерации я наконец полностью пришел в себя. Нужно качаться дальше. Если путь к силе доступен лишь через более медные трубы, то я не отступлю. А если запустить улучшение сразу двух параметров, ловкости и силы одновременно, желаете увеличить параметр ловкость плюс 1, 8-10, желаете увеличить параметр сила плюс 1, 10-10, да нет, да, ух, в этот раз боль была еще изощреннее, связки, суставы, мышцы, все горело огнем, фаланги пальцев, кожа, сухожилия, суставы, невыносимо, мышцы зажили своей жизнью, стали закручиваться и перевиваться, будто пытаясь превратиться в узловатые морские канаты. Тысячи, сотни тысяч раскаленных игл ежесекундно пронзали все тело, от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах, невыносимо. Тело трясло, словно в эпилептическом приступе. Голова билась о камень, но этого я уже не замечал. Сознание померкло, я провалился в прохладную тьму. Мозг отключился, вновь открыл глаза лишь на рассвете. Со всех сторон доносилось гулкое щебетание птиц. Видимо, весь остаток ночи я провалялся в отключке. В глотке пересохло, как в сахаре. Да и запашок изо рта доносился отвратительный, как после визита семейства дохлых кошек. Ух, голова словно чугунная, на каждое движение отдается звоном в виски. Перед глазами маячил навязчивый текст. С трудом свел глаза в кучу и попытался осмыслить. Поздравляем, ваш параметр сила достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Вам предоставлен бонусный навык. Улучшенная сила Е, пассивная. Ваши мышцы станут гораздо эластичнее и плотнее, чем предусмотрено природой. Вот, кажется, теперь становятся понятны причины такого моего состояния. Видимо, после обычного улучшения, пусть и двойного, что не могло сказаться на здоровье, сверху еще прилетела пассивка, и меня накрыло капитально. А почему вообще так произошло? Нехватка витаминов и минералов? Или просто нельзя прокачивать сразу два разнонаправленных физических параметра и под ударом оказался весь организм в целом? Не страшно. Регенерация хоть и высушила источник, теперь потихоньку вытягивает организм на минималках. Главное, я жив и ощутимо сократил время на собственную прокачку. Вновь полез в сумку за снедью. Спасибо гнолам и их запасам. Иначе бегал бы сейчас по лесу и на белок кидался с голодухи. Или еще хуже, тупо жрал травку, как какой-нибудь козлик. Но, к счастью, награбленного в крепости пока хватает, хотя дно уже и видно. Желудок забит, самочувствие с каждой секундой все лучше и лучше. Нужно источник наполнить. Сел по-турецки, Положил руки на колени и провалился мысленно в чувство маны. Спустя час я практически полностью восстановился и с радостью соскочил на пол храма. Активировал в руках секиру и начал гонять разминочный комплекс. Пот покатился со лба, но скорость, сила взмахов и ударов. Просто небо и земля. Словно до этой тренировки я был хромой и немощный. Воздух, рассекаемый секирой, напряженно гудел. Прыжок, смена позиций, взмах, снова свист ветра. Стойкие удары сменялись с невообразимой скоростью. Движения получались с филигранной точностью. Намного лучше, чем в обучающих воспоминаниях. Навык владения секирой, пассивное усиление силы, прокачка параметров ловкости и силы дали мощную синергию, так что я над собой вчерашним качественно вырос на целую голову, не меньше. Спрятал оружие в карту. Потный и воодушевленный я вернулся в наш с Пухом угол. Достал флягу, прислонился к стене и расслабился. Прислушиваюсь к своему телу. Как же хорошо. Нужно сделать небольшой перерыв в прокачке параметров. Пока хватит и этого, нужно привыкнуть к улучшениям. Теперь мне предстоит серьезный выбор. Куда потратить накопленные 179 ОС? Заполнить карту возврата, создав запасной путь для побега, вернуться сейчас в личную комнату, выучить одну из полученных способностей, прокачать старые, можно долго ломать голову, но реальность такова, что ограничение на получение нового уровня, по сути, та же самая собачья цепь. Да, стоило мне только подумать о доме и родных, сердце защемило, и я не могу вернуться прямо сейчас. Мне нужна сила защитить близких. Я до сих пор гладиатор, я не освободился от сражений, просто выжил в первой битве, а значит, путь домой может быть только через победу и свободу. Значит, путь через карту возврата для меня закрыт. Тогда, первостепенные для моей выживаемости два навыка. Картографирование Е и бэкап Е+. И выбор тут очевиден. Как бы не хотелось прыгать порталом по карте, но шанс на дополнительную попытку в случае смерти бесценен. Достал трофейную карту из хранилища. Ну что, погнали. Внимание. Вы желаете изучить навык бэкап Е плюс 100 ОС? Да нет, да. Грудь и голову наполнила энергия и из них рванула во все стороны, обволакивая тело. Минуты бежали одна за другой, а тело продолжало сиять в чувстве маны от заполняющей его энергии. В голову прогрузились образы. В момент смерти происходит откат организма в состояние 5 секунд назад. Вся поврежденная экипировка, которая была разрушена в момент смерти, остается поломанной. Восстанавливается только тело. Но и это очень-очень круто. Теперь в любом сражении, в самом хреновом случае, у меня будет дополнительная попытка. Главное, чтобы были 5 ОС в запасе. Заглянул в статус. Баланс. 79-179 ОС. Отлично. Осмотрел себя с ног до головы. Жив. Цел. Орел. Нужно теперь установить маяк для портала. Обошел храм еще раз и выбрал место в дальнем углу возле поваленной колонны. Как установить маяк портала? Открываю навык. Ага, вот оно. Временный маяк. Срок действия маяка напрямую зависит от вложенной при активации силы. Постоянный маяк. Для его активации требуется ОС. Ок, в этот раз, экономим, думаю, 10 суток будет пока достаточно. Внимание! Желаете установить временный портальный маяк на срок 10 суток за 500 маны? Да нет, да. В пространстве на высоте метра из моего пальца появилась маленькая точка энергии, размером с мячик для пинг-понга. Мана медленно выходила из моей руки, а шарик разгорался ярче и становился все больше и больше. Достигнув размера баскетбольного мяча, рост прекратился. Источник опустел наполовину. Шар маяка мигнул и пропал из видимого спектра. Маскировка – это хорошо. Активировал чувство маны, ощущаю. Это, конечно, хуже, но не смертельно. Не видно уже хорошо. Со стороны улицы послышался шум. В дверной проем, злобно рыча, влетел Пух, на поворотах загребая задними лапами. Ау-ау-ау, стегнул по ушам озлобленный вой. Черт, это гнолы. Пух, живо ко мне. Мелкий рванул со всех ног, только пятки засверкали. Клац, в проем влетела стрела и отскочила в сторону от каменного пола. Клац, клац, еще две стрелы просвистели следом. Я приказал мелкому затаиться, а сам под прикрытием камней рванул в сторону прохода, ближе ко входу. Ау-ау-ау, вой усилился и стал ближе. Уже слышен перестук копыт по каменной брусчатке. Всадники. Приближаются, гады. Я активировал карту и в моих руках появилась секира. Теперь повоюем. Затаился возле самого входа, готовя мощный удар. Ну, где же вы, твари, идите же сюда. Приложение 2. Таблица персонажа. Медведь. Общий ид. Неизвестен. Локальный ид. З. 077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 9.79-179. Очков системы. ОС. Параметры. Сила. 10.10. Ловкость. 8.10. Интеллект. 7.10. Живучесть. 10.10. Выносливость. 8.10. Восприятие. 7.10. Удача. 3.10. Расовый параметр. Интуиция. 7.10. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Дополнительные параметры. Мудрость. 7.10. Свободные очки. 3. Достижения и титулы. Гладиатор. Вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Отчаянный мазохист. 1/10 часть от полученной вами боли конвертируется в выносливость. Навыки системы. Игрок. Е1-1. Интуитивно понятный интерфейс. Е1-1. Справка. Е1-1. Язык системы. F1-1. Особенности. Магическая регенерация. Е. Пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены. Требует маны. Великий иммунитет к ядам. Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим ядам. Они не причиняют вам вред. Великий иммунитет. Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим болезням. Они не причиняют вам вред. Чувство маны. Е1-1 позволяет чувствовать мельчайшие потоки энергии. Адаптивное зрение F+. Позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Малый магический дар F. Прививает зачатки магического дара. Крепкие кости F. Укрепляет кости организма за счет изменения их структуры. Улучшенная сила Е. Пассивная. 1-1. Ваши мышцы станут гораздо эластичнее и плотнее, чем предусмотрено природой. Боевые навыки. Владение секирой. F. Второстепенные навыки. Портал D. Навык позволяет открыть пространственную воронку в заранее установленную точку. Бэкап. Е+. Магия времени. В случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состояние, в котором оно находилось 5 секунд назад. Цена. 5 ОС. Откат. 24 часа. Целебная длань F+. Позволяет исцелять. Язык гнолов F. 1-1. Один из распространенных диалектов племен гнолов. Следопыт F. 2-4. Навык находить. Читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней маны F. Навык, позволяющий кристаллизировать ману в камне. Ловушки F. Навык создания ловушек одного из племен гнолов. Малая медитация F. 1-5. Позволяет вам восстанавливать ману незначительно быстрее. Карты навыков. Карта. Поиск миссии. D. 1-1. Владение кинжалом. F. Владение мечом. F. Владение луком. F. Тактика малых групп. F. Верховая езда. F. Эльфийский язык. F. 1-1. Идентификация. E. Группа. E. Картографирование. E. Великая регенерация. E+. Дуэлянт. E. Контроль боли ранг. E. 1 шате. Чистая карта навыка. F. 25 шате. Навык рытья нор. F. 1 шате. Кожевник. F. 1 шате. История Франции Людовика Хея. F. 1 шате. Знание немецкого языка. F. 1 шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников F. 1 шате. Знание трав и растений F. 1 шате. Навигация F. 1 шате. Малая медитация F. 1 шате. Картография F. 1 шате. Гончар F. 1 шате. Плетение корзин F. Мощный прыжок F. 1 шате. Язык кобальдов F. 1 шате. Грибник F. 1 шате. Изготовление настоек и ядов F. 1 шате. Плотник F. 1 шате. Резчик по кости F. 1 шате. Племенные танцы F. 1 шате. Ориентация в пещерах F. 1 шате. Гребец F. 1 шате. Крепкие когти F. 1 шате. Мертвая хватка F. 1 шате. Ловля рыбы F. 1 шате. Техника охоты копьем F. 1 шате. Владение мечом F. 1 шате. Владение дубиной F. 1 шате. Владение шестом F. 1 шате. Стрельба из лука F. 1 шате. Обоняние лисы F. 1-3. Карты оружия. Ритуальный кинжал ереси D. 1 шате. Пехотная секира. Полыкс F. 1 шате. Короткое копье кобальдов F. 7 шате. Сломанное копье кобальда F. 1 шате. Короткое копье кобальдов СОС. 2 шате. Сломанный бронзовый топор F. 1 шате. Каменный топор F. 1 шате. Стальной меч F. 2 шате. Прочие оружие F. 17 шате. Оружейная карта F. Требует активации. 3 шате. Карта одеяния жреца D. 1 шате. Меч жреца Абзура D. 1 шате. Прочие. Меч воина Мицапалла F, 1 шате. Черная метательная игра D, 1 шате. Сумка мародера E, 1-7, 5 шате. Бездонная сумка F, 1. Полная добра. Деревянный сундук, окованный железом с замком. Большое меховое покрывало. Захваченная еда, сыр, вино 2 бочонка, крупы, сухофрукты, мясо. Малая карта визита Е. Пространственное ожерелье ранг Е, 1 шате. Клык альфы Ф. Наруч жреца ранг Е плюс, 1 шате. Фляги Ф, 11 шате. Комплект игрока, 2 неполных комплектов. Растения, 35 шате. Огниво, 1 шате. Оружие и снаряжение гнолов, несистемное. Хворост, остатки. Котелок для готовки. Исторический фолиант ереси. Шкура волка, накидка. Монеты, золотые самородки, кристаллы монеты, Д. Глава 19. Жадность рыцаря. С улицы стал доноситься перестук копыт, и он становился все громче. Приближаются. Звук стал еще ближе и, вот оно, бью секирой вслепую, направляя всю силу замаха в один удар. Отдача сушит руки, но я крепко держу древко и не разжимаю пальцев. Секира с легкостью пронзает гнолла и продолжает движение дальше. Докручиваю ее, и вновь уже готов к бою. Кабан с визгом залетает внутрь храма, а его наездник подрубленным деревом вылетает из седла и падает на камни. Грудина рассечена и из нее фонтанирует кровь. Подбегаю к нему и бью в голову. Все, не жилец. Энергия озбодрит, наполняя тело. Краем сознания фиксирую, что возле трупа упал лук и топор. Ага, значит это разведчик. Внимание, вы получили 8 ОС. 87-179. Клац, клац. Следом за всадником в проем начинают сыпаться стрелы. Кабан с трудом, практически врезаясь в обломки, умудряется развернуться на пятачке возле входа и кидается на меня в атаку. Отскакиваю в сторону и упираю древко в пол, наводя наконечник секиры на летящую в меня тушу. Удар. Меня практически сносит в сторону, ноги скользят по полу, но дело сделано. Насадился, как котлета на вилку. Кабан ревет, загребает копытами и пытается рывком добраться до меня, но у него ничего не выходит, только все сильнее насаживается на секиру с каждым новым рывком. И чем сильнее он дергается, тем кровожаднее системное оружие. Секира просто выпила из него жизнь и разрушила душу, поглотив в себя все ОС. Не в этот раз, пятачок. Внимание, вы получили 4 ОС. 91-179. Ту-ду-у-у, ту-ду-у-у. Гнолы затрубили в рог, призывая подмогу. Плохо дело, нужно срочно валить. Мелкий, за мной. Отдаю команду пуху, а сам тем временем уже рванул в сторону, подальше от входа, к одной из разрушенных стен с противоположной стороны, ближайшей к лесу. Клац, клац, клац. Стрелы застучали по камням, падая мне вдогонку, но совершенно в молоко. Я выглянул в проем, и в этот момент мимо меня пронесся еще один всадник, объезжая здание. Фух, не заметил. Мысленно отсчитываю. 1, 2, 3. Пух, вперед. И ныряю в проход следом за пухом. Вжух, мимо. Стрела пронеслась совсем близко, но я резко поднажал, разгоняясь до предела. Подлесок совсем рядом, до него осталось меньше десятка шагов. Гнолы не сдаются. Вжух, вжух. Стрелы ложились все ближе, но не попадали. Лес. Врываюсь меж веток кустарника, продавливая его. Ветки лупят по лицу, но сейчас это меньшая из моих проблем. В появившийся просвет между кустов без затей ныряю щучкой, а дальше петляю между деревьев. Ухожу все дальше и дальше в спасительный лес. Шавки, ну попробуйте меня отсюда вытащить. Тут подлесок густой и деревья близко, на кабане, да с шашкой наголо не влетишь, шею свернуть можно. У-у-у, вдалеке провыл еще один рог. Видимо, подмога уже близко и со всех лап спешит на помощь. Я, не разбирая дороги, рвался вперед, перепрыгивал поваленные стволы, пригибался под низкими ветвями. Пух ломился совсем близко. Нужно максимально разорвать дистанцию и осмотреться. Я пока не понимаю, как они собираются меня отсюда доставать. Я уходил все глубже в глухие заросли. Погони слышно не было, значит, гнолы так и не решились сунуться за мной в лес. Трусы остались ждать подкрепления. Но это мне только на руку. Забравшись в лес на километр в глубину, не меньше, остановился, вытащил флягу и жадно присосался к горлышку. Хорошо, пух попил из ладони. Так, теперь нужно посмотреть, какие силы придут гнолам на помощь, и уже от этого буду строить тактику. Выбрал дерево повыше и покрепче, с солнечной стороны, чтобы ни один блохастый не рассмотрел меня среди деревьев. Вряд ли они умеют смотреть на солнце. и находить детали. Солнце сейчас один из моих главных союзников в маскировке. А уж как глаза от него болят и слезятся. Дискомфорт, мой напарник и союзник. Ну, гнолы, попробуйте теперь найти. Не прошло и получаса, как к разведчикам прибыл отряд из дюжины пеших воинов во главе с бронированным всадником на огромном кабане. Брат-близнец того, что убил в форте. Латные доспехи гнола так и сияли на солнце. Разведчики, склонив головы, отчитались и по взмаху латной перчатки живо рванули в сторону города. Видимо, пригонит сюда еще силы. Ну, наверное, это логично. Много я им кровушки попил. Пешие воины построились в линию и по приказу командира цепочкой двинулись в лес. Перед храмом остался лишь гнол, рыцарь, торжественно восседающий на своем кабане, и двое воинов, видимо, личная охрана. Рыцарь слез со своего монстра и направился в храм. Воины последовали за ним. Мысленный посыл к пуху. Мелкий. Задача – путать следы и водить гнолов кругами по этим дебрям. Ну, давай. Пошел, пошел. Пух рванул в сторону, а я сосредоточил все свое внимание на храме. В одном из проломов мелькнул металлический блеск доспеха. В стороне, где я засыпал камнями труп жреца. Минута. Вторая. Третья. Нужно что-то делать. Бегать по лесу – не вариант. Лес гнолов рано или поздно загонит в ловушку, или в яму, или в хитрую засаду. Сначала отрублю гидре голову, точнее, командира гнолов уничтожу. Не будет командования, не будет и нормальных поисков. Чем больше хаоса, тем лучше. Боевой кабан хрюкает на улице возле храма. Если напасть сейчас изнутри, то у меня будет десяток секунд времени до его атаки. Самое сложное – быстро уничтожить рыцаря, но, кажется, решение этой проблемы у меня на руках уже есть. Ну что, волки позорные, поиграем. Активация портала. Навык управлялся максимально интуитивно, словно у меня за плечами уже не меньше 1000 успешных проходов и созданных червоточин. В метре от меня, на краю ветки, открылось окно прохода. Ну, вперед, сделал шаг и погрузился в портал. Мир мигнул, и ноги уже твердо стоят на каменном полу. Легкая дезориентация быстро проходит. Я вновь в храме, стою в небольшом закутке, который выбрал для точки портала. Подошел к краю и аккуратно выглянул в центральную часть. Да, так и есть. Рыцарь стоит ко мне спиной и яростно размахивает руками, погоняя громким озлобленным рыком своих воинов. Придурок. Гнолы разбрасывают камни в стороны. Грохот стоит неимоверный, еще и от остатков стен отражается. За таким шумом, производимым трудягами, мое появление пока оказалось незамеченным, но медлить нельзя, в любую секунду ситуация может круто измениться, а обратно портала у меня нет. Момент истины. До гнола расстояние каких-то 15 несчастных метров, обычным ножом или копьем я бы его не убил, но у меня есть оружие получше. Игла уже зажата в руке и так и рвется за новыми жизнями. Я делаю шаг вперед, выходя из-за укрытия и швыряю в рыцаря иглу. Она набирает безумную скорость и размытым пятном растворяется в воздухе. Рыцарь начал разворачиваться в мою сторону, но сделать уже ничего не успел. Игла с шелестом прошивает доспех, словно бумажный лист, и глубоко уходит в собачье тело. Гнол сделал по инерции шаг, пошатнулся и с ужасным грохотом рухнул на пол. Д-ранг – это страшная сила. Охрана не успела очухаться, а я уже оказался рядом, и секира начала сеять смерть. Энергия хлынула в тело. Те поединки, которые раньше давались с трудом, сейчас мне уже кажутся детской игрой. Гнолы тупо не успевают реагировать на мои атаки. Слоупаки. Внимание! Вы получили 2 ОС. 93-179. Внимание! Вы получили 4 ОС. 97-179. С улицы раздался громогласный рев взбешенного кабана. Видимо, он почувствовал смерть хозяина. Огромная туша с грохотом и ревом врывается в проход, опустив морду к полу и выставив вперед клыки. Кабан несется на меня, не разбирая дороги. В его глазах пылает безумие. Ну уж нет. Смещаюсь в сторону, легко ухожу с траектории удара и поворачиваю секиру. Удар, пронесшийся мимо, кабан спотыкается и влетает в камни. В храме в воздух поднимаются клубы мелкой пыли. Было у кабана 4 ножки, а осталось 3. Он безумно ревет с такой силой, что закладывает уши. Кабан не оставляет попыток подняться, но кушать надо было меньше. Жопку с пола не поднять. Замахиваюсь секирой и пронзаю глазницу кабана, разрушая мозг твари. Копыта зверя продолжают биться в предсмертной агонии об пол, но кабан уже мертв. Энергия струится по секире, смывая появившуюся усталость. Внимание! Вы получили 10 ОС. 107-179. Вот так, кабанчик, Ай да поросячий сын. Подошел к убитому рыцарю. Игла так глубоко ушла внутрь, что теперь ее не достать. Только снимать доспех. Невезуха. На это сейчас тупо нету времени. Как же меня достали эти трупы. Труповозка от медведя. Дотащу ваше дохлое тело в самые живописные части острова. Тьфу ты, но делать нечего. Не оставлять же иглу и трофеи здесь. Повесил пространственную сумку гнола себе на плечо. Открыл окно в медальон и закинул мертвого рыцаря на свободный пятачок пола между стеллажей. Огляделся, над гнолами карт не сформировалось, а вот над кабаном, появилась. Вытащил ее из пространства, таранный удар F. Не везет, я же не пятачок и не бычок. Мусорных карт все больше, скоро можно будет лавку открывать. Приблизился к проему центрального входа и осторожно огляделся по сторонам. Ну вот, на шум и рев обратно к храму из леса уже бежали взволнованные гнолы. Все, как один, одетые в добротные кожаные доспехи. Перехватил секиру, вышел из храма и стал в наглую спускаться со ступенек навстречу противникам. Гнолы заорали и кинулись в ближний бой, сокращая дистанцию. Оскал сам собой вылез на мою наглую рожу. После поединка внутри я отчетливо понял, эти гнолы, мясо и я иду убивать. Секира пела в моих руках, разрывала воздух и сеяла смерть. Я считывал каждый шаг, каждое движение врагов. Полученные знания боя от прокачки навыка до 4-го ранга возвысили меня на 2 головы над обычными, пусть и хорошо вооруженными гнолами. Удар, смерть, удар, смерть, вжух, в сторону отлетает чья-то рука вместе с коротким мечом, который она держала. Я держу дистанцию и сею смерть. Еще одному повезло. Он увернулся и лишился лишь лапы, но дальше удача оставила его. Без половины головы он уже не жилец. Секира в опытных руках, страшная сила, несокрушимая. Остатки гнолов взбились в кучу, больше мешая друг другу. В какой-то момент их переклинило, и они кинулись в самоубийственную атаку, но и это их не спасло. Внимание! Вы получили 7-12 равно 84 ОС, 191-179, внимание, с вас удержана в пользу система, 12 ОС, баланс, 179-179 ОС, ненавижу, ненавижу этих долбанных гнолов, опять из-за ограничений в мусор улетели добытые ОС, а ведь они не бананы, на деревьях не растут, все потом и кровью преимущественно, гнолий. В сердцах ткнул отрубленную голову одного из блохастых. Она, весело подпрыгивая, поскакала по камням. Я обратил внимание на шлем, надетый на эту голову, и остановился. Черт, а ведь погибшие гнолы были все, как на подбор, бойцы 6-го уровня. Серьезнейшие ребята, по местным меркам, но, как оказалось, не для меня. Я стоял на площади перед разрушенным храмом. С меня, да из секиры, скатывались струйки крови. У моих ног лежало 7 разрубленных трупов. Все было залито кровью, ведь перерубленные артерии умирающих так и фонтанировали ей, покрывая своими брызгами все пространство. Гнолам, собачья смерть. Сплюнул и пошел собирать появившиеся карты. Их, кстати, над трупами появилось целых 4 штуки. Интересно, в этот раз была всего одна пустышка, а вот остальные, с навыками, правда, опять мусорными, но все равно, в хозяйстве все пригодится. Плетение рыболовных сетей F, острый нюх F, сказитель F. Закинул их в общую стопку, к остальным малополезным навыкам. Нужно отсюда подальше убраться, помыться, убирая следы и запахи крови, и выбрать место для наблюдения из засады. Хорошее тут место. Вдруг сюда еще одна рыбка заглянет, покрупнее. Свистнул пуха и направился навстречу к нему, в лес. Впереди у меня еще много работы. Глава 20. Заметая следы. Мы вместе с пухом быстро двигались через лес, огибая деревья, кустарники, перепрыгивали старые коряги. Чем глубже заходили, тем все тяжелее было пробираться между деревьями. Только спустя час непрерывного бега и форсирования препятствий нам наконец удалось найти приличных размеров лужу воды, или небольшое озерцо, смотря как на него посмотреть. Наконец получится смыть с себя всю грязь и кровь, а после сражения я похож на того еще черта. Самое обидное, что от меня разит такой ужасный запах, что в лесу без хитрости от преследователей не уйти. Чутьем гнолов природа не обделила. Скинул с себя сумку в прибрежную траву и, не снимая одежды, рухнул в воду. Брызги разлетелись фонтанами воды во все стороны. Вода была слегка холодной, но это даже хорошо. Когда нет под рукой чашечки кофе, бодрящие лужи спасают положение, однозначно. Вынырнул из воды на берег. По одежде стекали потоки воды, но мне это абсолютно не мешало. Стал раздеваться и складывать вещи в пространственное хранилище. Небольшое мысленное усилие, и при соприкосновении одежды с воронкой хранилища образуется грязное облако тумана. Хранилище не пускало вовнутрь себя грязь и воду. Пространственная химчистка полностью одежду не просушила, но солнце уже высоко, и через десяток минут она на мне высохнет сама собой. Мелочи. Я шестым чувством ощущал, что запас времени у меня совсем крошечный, но и отступиться я сейчас не могу. Нужно срочно развязать себе руки в использовании портальной магии. Тем более, у меня все для этого есть. Вытащил из хранилища карту. Сначала внимательно смотрю, и лишь потом делаю. Свойства. Картографирование. Ранг. Е. Тип. Активный, пассивный. Уровень. Описание. Позволяет переносить местность на карту автоматически. Радиус. 20 метров. Открывает дополнительную вкладку интерфейса карта. Появляется обмен картами между другими игроками, при наличии аналогичных навыков. Насыщение. 0-100 ОС. Пусть сейчас в описании навыка нет ни слова про порталы и синергию навыков, но, скорее всего, это закрытая информация для широкого круга пользователей, или уровень моего навыка низкий, или же мне просто нужна идентификация для полной информации о предмете или навыке. Ладно, мне картографирование точно нужно. Внимание! Вы израсходовали 100 ОС. 79-179. Внимание! Вы желаете изучить навык картографирования? Да нет, да, стоило только согласиться, как в голову потоком ворвались новые знания. Но если при изучении портала я проживал отрывки чужих жизней, то в этот раз появилось окно загрузки, словно в голове включили древнюю 98-ю винду. Несколько томительных минут ожидания, и перед глазами возник новый значок интерфейса – карта. Он выглядел, как квадратный обрывок карты, сверху которого лежал компас и остро наточенный карандаш. И вот только после появления значка наконец в моей голове активировался поток мыслеобразов. С одной стороны, все было максимально просто. Карта работала в пассивном режиме и в радиусе 20 метров фиксировала объекты, координатную сетку и особенности ландшафта. На текущем уровне, внутренние помещения строений, информация подземных недр не отображались, но это вполне возможно, вот только необходимо где-то найти и активировать дополнительные навыки, такие как сканирование, исследование, информационные базы по растениям, минералам и механизмам. Чем больше будет у меня активировано навыков баз и поиска, тем более подробной будет генерируемая карта. А самое главное, что удалось подсмотреть, это возможность объединения навыков для получения навыков как выше качеством, так и выше рангом. Великолепно. Открыл интерфейс, и тут, практически на все поле обзора распахнулась карта. Сначала растерялся. Попытался, как в фантастических фильмах, управлять ей при помощи жестов, но картинка не поддавалась. К счастью, на мысленный посыл она откликнулась практически с первого раза. Сейчас на карте горела точка, а вокруг нее формировалась топографическая местность. В целом понятно, но это скорее похоже на навигатор или старые офлайн-карты. Можно приблизить, отдалить картинку, только вот ни живых объектов, ни возможности проложить маршрут. Мысленно выбрал точку в 20 метрах от себя и активировал функцию портального маяка. Внимание! Вы желаете установить новую портальную точку за 5 ОС? Да нет, нет, пока такого я точно не желаю, но вот тарифы меня не радуют. За каждый чих или небольшой чит система 3 шкуры готова снять. Нужно больше золота. Меня аж перекосило. И так обобрало до нитки, а все равно нужно больше золота. Эх, пух крутился возле моих ног и нервно порыкивал. Опасности вроде бы нет, но его нервозное состояние передалось и мне. Теперь бы найти хорошую точку обзора на развалины храма, чтобы отследить действия врагов, но в этом мне пока не везло. Стоило уйти на приличное расстояние, как деревья полностью скрыли от меня и площадь, и сам храм. Над лесом остался торчать лишь полуразрушенный купол, но только он сам никак не отражал текущее состояние дел. Двигались по лесу мы практически напрямую к морю. Я все рассчитывал найти в этой стороне хоть какую-то полноводную речку, чтобы надежно спрятать наши следы и их запах от преследователей. Но не тут-то было. Пока нам с пухом катастрофически не везло. Через пару часов гонки со временем мы взяли правее и побежали параллельно морскому берегу. Не прошло и получаса, как снова свернули навстречу к морю. Силы, параметры, навыки, но природу никто отменить не может. У меня резко закололо в боку, и чем больше я выжимал из себя остатки сил, тем хуже мне становилось. К этому времени я уже был в глубине лиственного леса, и до морского берега оставалось несколько часов хода. Приземлился на землю, с трудом восстанавливая собственное дыхание. Достал из хранилища флягу, дрожащими руками отвинтил крышку и поднес к пересохшим губам. Глоток, ух, как же хорошо, живительная влага. Пух подошел ко мне, оперся лапами на ногу, заглянул в мои глаза своими огромными глазами и тихо-тихо заскулил. «Ну ты чего, а ну не хнычь, малец, сейчас и тебе налью». Вытащил из хранилища керамическую тарелку и туда вылил все, что осталось во фляжке. Пух жадно накинулся на миску с водой. Я активировал чувство маны и пробежался внутренним чутьем по всему телу. Регенерация работала, как часы, тело в местах активного лечения ярко светилось, и к этим местам из магического источника тянулась полоса тумана, поддерживая скорость восстановления. Запас маны медленно, но неуклонно опускался вниз. Видимо, продолжительная нагрузка на организм и бешеный расход калорий, полезных веществ и минералов увеличили стоимость регенерации, а ее скорость замедлили. Меня сейчас очень сильно подкосило, аж до дрожащих рук и рези в боку. Выгреб запасы еды из хранилища и рассыпал на траве. Мелкий накинулся на сырой кусок мяса, а я с жадностью поглощал вяленый, заедая куском сырой какой-то зеленью. Лучшее лекарство в моем состоянии – это полный желудок. Да, загнали мы себя капитально, но это точно позволило нам прилично оторваться от гнолов. Сквозь лесные заросли им в составе большого отряда пробираться будет тяжело. Да не так уж и важно, какие навыки у следопытов или разведчиков гнолов, сам лес станет их основным противником. И все это гребаная гроза, которая меня чуть не прибила. Теперь благодарен гневу природы, как никогда. Сначала запитала древние хранилища, а теперь и врагам палки в колеса воткнула, точнее, под лапы напихала. После грозы и бушующего ураганного ветра в лесу появилось огромное количество буреломов, завалов из сломанных веток, выкорчеванных с корнем деревьев. Местами приходилось пробиваться с боем, расчищая себе дорогу одноручным мечом. Видели бы такое кощунственное обращение к благородному оружию рыцари или японцы, их бы давно Кондратий хватил. Уверен в этом на все 100%. У меня просто не осталось других вариантов. Каменным топором рубить мешающие проходу ветки, ну это был бы по-настоящему особый вид извращения. И я точно не из этих извращенцев, да и тем более, не из других. Ну их всех. Неплохо было бы сейчас, как в бородатом анекдоте про льва и рыцаря, заняться консервами. Открыл хранилище, просунул в него руку, крепко ухватил гнола за ногу и потянул его через окно на воздух. Пара секунд и труп блохастого засранца с грохотом вывалился на траву у корней дерева. В районе центральной металлической пластины было отчетливо видно входное отверстие от пробившей доспех иглы. Она глубоко ушла в тело гнола, и из доспеха ее не достать, опять придется раздевать мертвеца. На самом деле, сокрушительная мощь иглы меня сильно пугает, ведь для того, чтобы пробить такую толщину металла, нужна огромная пробивная сила, и я своим броском ну никак не мог ее создать. Следовательно, весь успех этого убийства обеспечен Д-рангом оружия и его свойствами. Нужно держаться от таких противников подальше. Если отталкиваться от силы и мощи иглы, то получается, что при прямом столкновении я для них буду, как ребенок, опасно. Целых 15 минут убил на раздевании блохастого рыцаря. И все это из-за дурной системы крепления доспеха. Скрытые лямки, узлы, завязки на замороченных креплениях. Ну и крутить мертвую тушку туда-сюда, то еще испытание. А ведь гнолу не просто попахивает, а ужасно смердит. Хоть хранилище после него проветривай. Стоило снять с гнола доспех, как игла тут же показалась на глаза. Ее шляпка торчала между ребер. Видимо, мне повезло, и она сразу пробила сердце. Оттого и гнол умер мгновенно. Ухватился за шляпку и выдернул иглу из трупа. Внимание! Вы получили 69 ОС, 148-179. Над гнолом в пустоте сформировалась карта, добыча. Выхватил ее из воздуха и, не мешкая, запросил информацию. Свойства: верховая езда на кабанах, ранг F, уровень 1, описание, навык, позволяющий научиться верховой езде и обращению с кабанами. Насыщение: 10-10 ОС. Хлоп. Ладонь звучно ударилась об мой собственный лоб. Вот я искренне все понимаю. Гнолы ездят верхом на боевых свинках, только вот где мне себе такого кабанчика добыть? Да и нужен ли он мне вообще? С другой стороны, карта заполнена ОС. Может, получится их из нее забрать? Покрутил карту в руках, концентрировался и посылал мысленные запросы на забор ОС из карты, но ничего не получилось. 10 ОС так и оставались в карте, даже сообщение не появлялось. Система словно издевается. Сплюнул. Раз забрать не получилось, выучу. Не пропадать же добру. Внимание! Вы желаете изучить навык верховая езда на кабанах? Да нет? Да. После активации в голову вновь ворвались образы, но теперь стало понятно, чем отличаются навыки системы от местных. Все образы, которые загружались в мой мозг, были воспоминаниями убитого мной гнолла. Как он впервые усмирил своего вепря. Падение, управление кабаном в бою. И все от лица гнолла. Забавно, вот зачем мне знать, в какую сторону укладывать хвост для максимально комфортной езды. С другой стороны, я теперь худо-бедно смогу оседлать практически любую копытную тварь. И даже с нее не свалюсь. С паршивой собаки, хоть свинки хвост. Доспех гнолла, как и всегда, оказался мне катастрофически мал, да и пах он отвратительно, но не выбрасывать же его к хренам, жаба мне такого транжирства трофеями не простит, ну правда, вдруг он мне еще пригодится, надеюсь только, когда буду прятать его в хранилище, доспех полностью очистится, видимо, в прошлый раз гнол в доспехе воспринимался хранилищем, как единый предмет и вся внутренняя грязь, вонь остались на месте, открыл воронку и отправил туда доспехи, и правда, после каждого закидывания возле прохода образовывалось небольшое, дурно пахнущее пылевое облако грязи. Фу, блин. Сместился чуть дальше, присел к дереву, облокотился на ствол и откинул голову. И только сейчас до меня дошло, что меня окружают дальние родственники каштанов. У всех деревьев по соседству был мощный ствол, крепкие раскидистые ветви, и за ними практически не было видно неба. Надо бы осмотреться. Да и мышцы после плотного обеда почти полностью восстановились. Никакой дрожи и близко не осталось. Отлично. Что там ждет меня на вершине? Первые ветки были высоко над землей, но при помощи ножа, веревки и одной матери уже спустя 5 минут я практически без проблем забрался на самый верх. Да, я правильно иду. Море уже видно, и оно близко. Пара часов, и я буду там. В нос ударил порыв соленого ветра. Еще немного, и меня ни один гнол не найдет. Пробегусь по прибрежной полосе и ищи меня свищи, как ветер в поле. С улыбкой на все лицо я повернул голову в сторону, и все мое веселье, как ветром сдуло. Вот черт, что там вообще происходит? Глава 21. Интуиция. Высоко над макушками деревьев поднимался плотный столб черного дыма. Что там так мощно горит? Очень похоже на дым от пылающих покрышек. У гнолов случилась революция, и они начали жечь покрышки? Не думаю. Ожил древний вулкан? Да не, вряд ли вулкан. Было бы землетрясение, шум. А сейчас, кроме ощущения внутренней тревоги, ничего больше нет. Стоп, с той стороны отплывали галеры гнолов. Пристани запылали, горит их чертов поселок, враги или внутренние разборки, неважно. Чем хуже гнолам, тем лучше мне. Вот только почему на душе так неспокойно, из-за самого пожара или, сколько к себе не прислушивался, так и не смог разобраться. Нужно убираться отсюда и подальше. Ловко спустился с дерева. Пух волчком закружился в ногах. Пока я сидел на верхотуре, он тут все кусты перекопал. Но ничего, спокойный, агрессии не проявляет. Значит, врагов поблизости нет. Активировал навык карты, и перед моими глазами возник распланированный прямоугольник. Прям точь в точь, как в играх, только вот заслоняет обзор, засранец. А если сделать по-другому, мысленно ухватился за край окошка и потащил в левый верхний угол. Получилось. Пару минут муторной концентрации, готово. Получилось настроить полупрозрачное отображение карты в реальном времени. Да, не идеально, но вся территория, которая в реальном времени наносится на карту, у меня теперь появляется перед глазами. Да, сейчас функционал карты сильно урезан. Я не смогу заглянуть ни сквозь здания, ни под землю, но зато я не пропущу их. Вдруг наткнусь на подвал или еще на один вход в древнее хранилище. Хорошо бы, передышка в безопасности древних построек мне бы не помешала, но сейчас не время киснуть. Пух, давай сюда, мелкий. Готов? Ну, погнали. Через несколько часов до нас стал доноситься солоноватый запах моря. Путь давался непросто. Постоянно мешали поваленные деревья, да и наклон усиливался. Тут стали отчетливо видны следы моря. Видимо, шторм-морские волны добрались даже сюда. Ну а как еще объяснить огромные камни? Селевые потоки оставили в земле целые каналы, а грозди висящих на нижних ветках и кустарниках водорослей только добавляли антуража морского царства. Бррр, какое счастье, что ночь грозы и морского шторма я провел далеко отсюда и здесь не оказался. Вот был бы полный кобздец. Уже вечерело, но сумерки пока еще не наступили. Перед ночным броском решили с пухом немного передохнуть и подкрепиться. Устроили себе лежбище в кустарнике, на стволе одного из поваленных деревьев. Сюда доносился шум морских волн. Если немного привстать на стволе, даже кромка берега видна. А главное, сухо, верх ствола за эти сутки под солнышком и ветром успел просохнуть. На бревне разложил нехитрую гнольскую снеть. Пух на кусок соленого сыра, только фыркнул. Не в коня сыр, точнее, не в росомаху корм. Но, к сожалению, к вечеру мяса для кормежки мелкого практически не осталось. Неожиданно запасы показали дно. Похлебав водички, мелкий выдвинулся шуршать по соседним кустам. Вся надежда на пуха и его охотничьи навыки. Из меня охотник по мелким животным, так себе, а крупная дичь нас с ним стороной обходит. Не пруха, хотя, может, оно пока и к лучшему. Эх, забил скорбно урчащий желудок сыром и запил отваром из фляжки. Стало полегче. Пока есть время, нужно качаться. Открыл окно интерфейса и окинул взглядом свои параметры. Медведь, уровень 9, 148, 179, очков системы, ОС, параметры, сила, 10-10, ловкость, 8-10, интеллект, 7-10, живучесть, 10-10, выносливость, 8-10, восприятие, 7-10, удача, 3-10, расовый параметр, интуиция, 7-10, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры. Мудрость 7-10. Свободные очки 3. У меня сейчас есть 3 свободных очка для распределения. Каждый параметр, который я прокачиваю до 10, дает мне дополнительный навык. А это значит, что сейчас я могу улучшить до 10 уровня любой параметр, только вот какой. Посмотрел на параметр ловкости, тело аж передернуло от нахлынувших воспоминаний, и зубы заскрипели сами собой. Медленно, с легким свистом вытолкнул воздух из груди сквозь стиснутые зубы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Расслабляемся. Даже не думал, что так накроет от воспоминаний об улучшении собственного тела. Да уж, но есть ли варианты лучше? Интеллект подошел бы для прокачки, если бы мне для выживания нужно было решать сложные задачи или что-то планировать. А сейчас перспективы его улучшения туманны. Мудрость – это перспективы будущего. На портал мне запаса магии хватит, а боевой магии так и нет, и перспектив ее получить здесь и сейчас не видно. В топку, не быть мне пока мудрым интеллектуалом, ну и хрен с ним. Все равно, все мои дела, как в Польше. У кого больше, тот и пан. Тьфу ты, опять эти дедовы присказки лезут. Древнее наследие великого и могучего Михалыча. Прокачать выносливость, но теперь, когда у меня появился портал, этот параметр потерял свою остроту и актуальность. Текущего уровня вполне достаточно, чтобы свою жопу из накрывших меня медным тазом проблем унести. Восприятие, спорно. У меня уже есть адаптивное зрение, и оно меня значительно усилило. Нюх, слух, да ну, бред. Лучник из меня, что тот лыжник, фуфлыжник. Пока навык стрельбы из лука не выучу и не прокачаю, бесполезно. А если сейчас посмотреть на ситуацию совершенно с другой стороны, у меня самая слабая удача. Если я подниму себе сейчас удачу, поможет ли мне это снять ограничения и прорваться к 10 уровню? Сконцентрировал внимание. Внимание. Повышение параметра удача невозможно. Получите. Распишитесь. Ваша губозакаточная машинка серии фиг вам поступила на склад для дальнейшего использования. Сволочи. Где этот грибанный мануал? Почему нельзя было хоть куда-нибудь черкануть о плюшках и ограничениях? Кто бы ни создал эту систему для народов вселенной, он 100% каждое утро употребляет незамысловатый коктейль обломинга. Вот же, сволочи, барабанная дробь. И у нас осталось 2 претендента на улучшение. Гребаная ловкость и интуиция. А вот теперь все совсем неоднозначно. Эти 2 параметра отличаются друг от друга кардинально. Ловкость – это скорость моей реакции и гибкость мышц. Интуиция – шанс почувствовать опасность. Или не почувствовать. Хрен знает, как она работает, но работает же. И выручала уже несколько раз это неуловимое предчувствие полной задницы, которое все ближе. А что идея? Раз на прокачку ловкости меня сейчас так передергивает, значит, прокачаю интуицию на 1. Как раз останется 2 очка для финального распределения. Желаете увеличить параметр интуиция плюс 1, 8-10? Да нет, да. Внутри, вокруг магического источника закружился вихрь, который полностью скрыл от меня весь мой внутренний мир. Легкая дрожь волной прокатилась по всему телу, и лучом из груди поток энергии ударил прямо в центр лба. Ять зажмурил глаза, но кроме жара от нахлынувшей энергии ничего не почувствовал. Резко все прекратилось. Боли нет, ощущения странные. Словно хлебнул тройку стаканов молодого вина и резко вскочил из-за стола. И вроде не пьян, но и трезвым уже не назвать. Словно на волнах. И регенерация, собака, не включается, не воспринимает текущее состояние за повреждение. Хорошо пока хоть без приключений. Присел на ствол и свесил ноги к земле. Состояние хоть и медленно, но приходило в норму. Пух явился тут как тут, не запылился. Морда в кровоподтеках. Грязный, как черт, но довольный. Добыл себе кого-то, молодец. Одной головной болью меньше. Мелкий запрыгнул на дерево и свернулся клубком. Мыльно-рыльные процедуры, и подрыхнуть немного. Мелкий, как дед старослужащий. Есть возможность поспать, значит, спи и без лишнего кипиша. Лег и уснул, паршивец. А меня легкое чувство паранойи все не отпускает. Не могу понять, что именно не так. Но что-то не так, но и бежать отсюда куда-то сломя голову, плохая идея. Да и портал под рукой. Может, вообще глюки кроют на фоне усталости. Надо бы накопившиеся ОС потратить. Сейчас у меня скопилось 148 ОС. Нужно определиться с минимальным, неснижаемым запасом. На создание одного пространственного якоря с использованием карты тратится 5 ОС. У меня запаса энергии хватит на 3 прыжка друг за другом. Еще нужно учесть затраты на активацию бэкапа, а там еще 5 ОС. Возьми да положь. Сверху еще половину от этого количества. Вот и получается запас минимум в 30 ОС. Осталось для использования ни много ни мало, 118 ОС. И планов на эту энергию у меня громадье. Вкладывать очки в карту возврата не буду. Портал есть, этого пока достаточно для экстренного побега. Не думаю, что гнолам удастся меня подловить. Да и этот чертов дым. Такое чувство, что вот-вот ситуация с ног на голову перевернется. Главный косяк карты возврата – это невозможность отменить миссию. Если сейчас я попаду на новое задание, ей можно будет слезы вытирать, ну или, на худой конец, просто подтереться. Хрень. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Мне нужна сила. А что, если синергия навыков работает не только с навыком картографирования, но и с боевыми? В таком случае, если я выучу другие навыки владения оружием, смогу сражаться еще эффективнее. Как вариант улучшить бы сейчас до максимума владение секирой. После этого, выучить владение кинжалом для метания иглы, да и для последнего шанса, когда с противником оказались на земле и мечом его уже не долбануть, только кулаком или кинжалом. Кстати, рукопашный бой изучить бы не помешало, но чего нет, того нет, к сожалению. Надо бы карту с кинжалом переместить в рукав или на ногу, в зону быстрой досягаемости. Сказано, сделано. Осмотрелся по сторонам. Деревья растут достаточно плотно, и площадки для изучения владения секирой недостаточно. Я тут такой шум по кустам устрою, весь лес сбежится. Получается, в принципе любое оружие, хоть меч, хоть топор, да даже дубина, не подходит. Очень уж их изучение будет демаскирующее, а вот кинжал, идеально. Хлопнул ладонью по карману, и в руке активировался металлический кинжал F. Рукоятка перевязана кожей, лезвие похоже не на привычный нож, а на обоюдоострый лист. Вот у кого-то фантазия работала при активации оружейной карты. Точно, я вспомнил, где его раньше видел. Это же один в один, стальной кинжал из Скайрима. Бывшему владельцу этой железяки это не сильно помогло. Прошелся по остальным картам кинжалов, но ничего путного больше нет. Не каменный же брать в самом деле. Внимание! Вы желаете изучить навык владения кинжалом? Внимание! Для изучения навыка необходимо 10 ОС. Да нет, сжимаю кинжал покрепче в руке. Да, мир перед глазами полностью исчезает и мое сознание проваливается в чужие воспоминания. Вот я стою на замковой площади в строю новобранцев. Мы все повторяем движения за бородатым инструктором, а его помощники ходят между рядов. Свист и отрывистый хрип. Кому-то прилетело палкой за нерадивость. Десяток движений, смена позиции и я проваливаюсь в новый отрезок чужой жизни.